То и дело над толпой воздвигаются страстные ораторы. Особенным успехом пользуются речи 20-летнего студента Карлова университета Яна Палаха. Сводка оборвалась, и вслед за ней прозвучал другой, какой-то невероятный голос, исполненный пронзительной грусти. «Он завтра умрет, сгорит!» Из окошечка бочки высунулась физиономия и погон лейтенанта милиции. «Чье радио тут работает?» Радио отсутствовало. Ваксон проорал в ответ. «Ты что, не понимаешь, олух? Это пролетающий!» — изрек. Милка Колокольцева плавала в неспокойном море и хохотала. Юстас Юстинаускас плавал вокруг нее и изображал влюбленного дельфина. То подныривал под гибкое тело, то накрывал его нежной ластой. Наигравшись в воде, они вылезли на пляж и прямо наткнулись на сидящую монументальную фигуру Роберта Эра. Волна в те дни оправдывала свое название не только своим волнообразным полом, но и настроениями клиентуры. За несколько часов первого дня советского вторжения она стала прибежищем инакомыслия и фронды с одной стороны, а с другой стороны оплотом оголтелых, что уже наматывали ремни с медной бляхой на кулак. В частности, этим делом собиралась побаловаться тройка керных матросиков с Кречета — Грешнев, Шуриленко и Челюст. К тому же и повод тут подвалил, как по заказу. В округе было уже темно, когда под тусклые лампочки волны поднялась другая великолепная тройка — Юст, Роб и Милка Колокольцева. Она не просто вошла, но, вдохновленная своим новым союзом троих, взлетела, как гриновская героиня, как какая-нибудь Бичи Сэниэль из Зурбагана. Таким образом, она на несколько шагов опередила своих кавалеров, которые были увлечены серьезной беседой, разумеется, о Чехословакии. «Зырь, пацаны!» — сказал Шуриленко, отрыгнув баклажаном. «Беглая миска прям к нам пришла, вот это по делу!» Челюст сходу начал выкаблучивать в сторону мисс Крадак. «Здравствуй, милая моя, я тебя заждался, ты пришла, меня зажгла, а я не растерялся, и ручонки свои, хоть небольшие, но мускулистые, стал тянуть по назначению. Разница между высокой красавицей и персонажем шкалы Ломброзо была столь разительной, что могла бы напомнить сцену из какого-нибудь фильма ужасов. Между тем старший матрос Грешнев успел продумать мысль. По сведениям из достоверных источников, начальство особенно бесилось из-за бегства этой миски. Значит, так, мы ее где-нибудь тут в кустиках протянем, а потом в ментовку сдадим. Вот ты получим благодарность в приказе за такую Чехословакию». В процессе размышления он зашел с тылу, чтобы отрезать Милке пути к отступлению. Вот в этих тылах он и наткнулся на двух высоких, которые, увидев, что какой-то матрос с длинной правой лапой угрожает их девушке, тут же отбросили его прочь. Не удержавшись на ногах, Грешнев свалился с террасы и покатился под уклон как раз к тем самым кустикам, которые он наметил для наслаждений с пленницей. Шуриленко вызверился и намотал на кулак гордость ВМФ ремень с бляхой. «Миска, ты опознана!» — кричал он почти как в драме Лермонтова «Маскарад» и продолжал уже по-своему. «Давай пошли со мной, а то тебя другие уделают!» Челюст, которому удалось каким-то совершенно нелепым путем зажать Милку в углу и запустить ей ручонку под волнующий сарафан, другую ручонку выставил вперед, грозя вилкой со следами ряпушки в томате на зубцах. Тут интересно отметить одно побочное обстоятельство. Владея в совершенстве русским языком, Юстинос Юстинаускас в напряженной обстановке начинал говорить с иностранным акцентом.